У нее на столе лежал альбом репродукции Дега. Шиба принесла его в надежде увлечь балеринами девочек из 8 класса. Коннелли обратил внимание на книгу, и Шиба предложила посмотреть. Он принялся листать страницы, время от времени задавая вопросы о какой-нибудь картине или скульптуре. Шибу приятно поразила реакция Коннелли на картину под названием «Дурное настроение». Она прочитала ему комментарий о том, что отношения между изображенными на полотне мужчиной и женщиной остались загадкой, и искусствоведы продолжают гадать, у кого из этих двоих по замыслу Дега было дурное настроение. Коннелли еще раз посмотрел на репродукцию и заявил, что никакой загадки нет. Сразу понятно, сердится мужик. Склонившись над ним, женщина пытается что-то от него получить, а мужик злится, судя по сгорбленной позе. Под впечатлением от такой глубины мысли Шеба сказала парню, что у него природный дар постигать язык жестов. Когда Коннелли ушел, она невольно прыснула со смеху. Вот удивились бы учителя, услышав рассуждение этого отстающего о Дега. Со временем визиты Коннелли в студию вошли в привычку. Осмелев, он все чаще делился с Шебой размышлениями об искусстве и устройстве мира. Случалось, прерывал разговор о каком-нибудь художнике, чтобы выглянуть в окно и восхититься причудливой формой облака или густо-сиреневым оттенком вечернего неба. А однажды, не обнаружив, должно быть, иного предмета для восторга, даже обратил свое внимание на шторы в классе. Потрогав грубую горчишную ткань, он нашел ее интересным материалом. Мне-то очевиден расчет в этих всплесках художественного вдохновения. Нет, я не обвиняю Коннелли в цинизме. Парень всего лишь жаждал понравиться Шебе и доставить удовольствие. Ей хотелось видеть в нем ценителя прекрасного, и он вел себя соответственно. Если это цинично, значит, циничен сам процесс ухаживания. Коннелли поступал так, как любой другой в похожей ситуации, преподносил товар наивыгоднейшим для клиента образом. Шеба, однако, этого долго не понимала. Ей не приходило в голову считать тонкие рассуждения Коннелли или страсть к обжиговой печи притворными. А догадавшись, наконец, она была скорее тронута, чем разочарована. Шеба и по сей день яростно отстаивает острый ум и богатую фантазию Коннелли. Пусть даже он изображал интерес к чему-то его не трогающему, — говорит она. Это лишь доказывает его завидную общительность. По мнению Шебы, учителя отказывали Коннелли в интеллекте, потому что упорно списывали его со счетов как тупицу. Разумеется, никто не списывал Коннелли со счетов. И лучшее тому доказательство — его занятие в группе для отстающих. Никто из нас не впадал в восторг по поводу умственных способностей Коннелли. Что правда, то правда. Но суть-то в том, что Коннелли впрямь не заслуживает восторгов. Мальчик он самый, что ни на есть, посредственный, самыми, что ни на есть, посредственными мозгами.